Карен повела Китти всюду, с гордостью показывая ей то, что удалось сделать за 3 месяца. Построили ещё несколько дощатых бараков, вспахали ещё несколько дунамов, но всё равно посёлок производил жуткое впечатление. Нельзя было избавиться от мысли, что на этом месте молодые парни и девушки работают до изнеможения днём и ещё несут охрану ночью. Через пару лет, сказала Карен, тут везде будут деревья и цветы, если только хватит воды. Они спаслись от беспощадного солнца в палатке, где размещалась санчасть Карен, и напились воды. Китти выглянула из палатки, всюду колючая проволока и окопы. Далеко в поле одни работали на санцепёке, а другие шли за ними с винтовками в руках, неся охрану. В одной руке меч, а в другой плуг. Точно так же когда-то восстанавливались стены Иерусалима. Китти посмотрела на Карен. Девушка была так молода и мила. Несколько лет на этом месте, и она состарится раньше времени. Ты действительно собираешься домой? Я просто не могу поверить, сказала Карен. Я попросилась в отпуск на год. Я ужасно соскучилась по дому. А теперь, когда и ты уехала, почему бы не пожить некоторое время в своё удовольствие? Может быть, я и вернусь в Израиль, я ещё твёрдо не решила. А когда ты уезжаешь? После Пасхи. Так скоро? Это будет ужасно, что ты уедешь, Китти. Ты теперь взрослая женщина, Карен, и впереди у тебя целая жизнь. Я не представляю себе жизни без тебя. Мы будем переписываться. Мы всегда останемся друзьями. Кто знает, может быть, прожив 4 года на этом вулкане, я соскучусь жить где-нибудь в другом месте. Ты обязательно должна вернуться, Китти. Китти улыбнулась. Время покажет. Как твой Дов? Я слышала, он уже кончил институт. Карен не стала говорить Китти, что Дова собираются направить в Америку, потому что она знала, что Китти примет сторону Дова. Мы дали направление в долину Хулы. Они там строят большой проект, прокладывают каналы, дренажи, чтобы всю воду спустить в Тивериадское озеро, а землю освоить для сельского хозяйства. Дов стал теперь очень важной шишкой. Мне о нем рассказывали удивительные вещи. Сможет ли он приехать сюда на Пасху? Боюсь, что нет. Китти щелкнула пальцами. Послушай, у меня идея. Иордана пригласила меня на Песах в Ядели. Я обещала, что приеду. Дов работает там рядом. Почему бы тебе тоже не приехать в Ядель? Я должна провести Песах в своем кибуце. Проведешь в своем кибуце еще не один Песах, а какой это был бы подарок мне на прощание? Карен улыбнулся. Я приеду. Чудно. Ну, теперь расскажи. Как он, твой кавалер? Он хороший, мне кажется, глухо пробормотала Карен. Вы что же, никак поссорились? Да нет, разве он станет со мной ссориться? Ох, Китти, он иногда такой благовоспитанный, что хоть на стенку лезь. Я понимаю, сказала Китти, подняв брови. Ты уже взрослая женщина, не так ли? Тебе уже 18 лет. Я прям не знаю, что и делать, Китти. Я с ума схожу, когда только думаю о нем. А потом он приезжает, и каждый раз снова это его благовоспитанность. Ведь его могут отправить куда-нибудь. Может быть, мы и не сможем пожениться раньше, чем через 2 года. Я просто не могу больше. Ты его очень-очень любишь. Да я прямо умираю по нему. Ты не сердишься, что я так прямо говорю об этом? Нет. Нет больше счастья в мире, чем так любить кого-нибудь. Китти, мне ужасно хочется быть с ним. Это плохо? Это плохо. Китти вспомнила, что она тогда стояла у кровати и намекала Ари, что Иордана была непорядочной девушкой из-за тех счастливых мгновений, которые она тайком провела с Давидом Бен-Ами. Разве это в самом деле было плохо? Как часто она жалела с тех пор об этих словах. Теперь Давид уже 3 года как умер, а Иордана все еще не справилась со своим горем. Какая она не дерзкая сабра, а, пожалуй, до самой смерти не справится. Плохо. Сколько дней осталось Дову и Карен? Этот свирепый народ по ту сторону колючей проволоки, разве он даст пожить? Карен, ее дорогое дитя. Люби его, Карен, сказала Китти. Люби его всеми силами своей души. О, Китти, да, дорогая, отдайся ему. Но ведь он боится. А ты сделай так, чтобы он не боялся. Ты его жена, и это так должно быть. Китти почувствовала какую-то странную пустоту в душе. Она отдала Карен навеки. Она почувствовала на своем плече руку, Карен. А ты, Китти, почему ты не поможешь Ари? У Китти что-то ёкнуло в сердце, когда она услышала это имя. Это, Карен, не любовь, когда один любит, а другой нет. Они обе долго молчали. Китти подошла ко входу палатки и выглянула на улицу. Ее тут же окружил рой мух. Она рывком обернулась к Карен. «Я не могу уехать отсюда и не сказать тебе, что я просто больна от того, что ты подалась в это гиблое место. Кому-нибудь же надо защищать границы. Неужели я должна была сказать, пускай защищают другие? Этому твоему нахрен Мидбару пока еще только 3 месяца. А вы уже успели похоронить одного мальчика и одну девочку после стычки с фидаюнами. Видишь ли, Китти, мы смотрим на все это не совсем так. Правильно, 2 убили. Но зато к нам приехало еще 50 человек. А еще 50 строят новый поселок в 5 километрах отсюда. И все это только потому, что мы сюда приехали. Пройдет год, и у нас тут будет уже дом для детей и 1000 дунамов под различными культурами. А ты через год начнешь увидать. Будешь работать по 18, а ночи проводить в окопах. И вообще вам с домом никогда не иметь здесь больше, чем маленькую комнату размером максимум 9 квадратных метров. Даже насильные вещи будут принадлежать не вам. Ты не права, Китти. У нас с домом будет все. Включая и 250 000 кровожадных арабов, готовых перегрызть вам глотки. Мы не питаем враждебных чувств к этим несчастным, — ответила Карен. Они сидят взаперти, как звери в клетке, день за днем и год за годом, видя, как наши поля зеленеют. Китти опустилась на койку и прикрыла лицо руками. Китти, ну послушай. Я не могу этого слушать. Пожалуйста, ну, пожалуйста, выслушай меня. Ты знаешь, что даже когда я была еще маленькой девочкой в Дании, я задавала себе вопрос, почему я родилась еврейкой? Зачем я родилась еврейкой? Господь избрал нас не потому, что мы слабы или убегали от опасности. Мы терпели убийство и горе, и унижение на протяжении 6000 лет, и все равно мы сохранили свою веру. Мы пережили всех, кто пытался уничтожить нас. Разве ты этого не принимаешь, Китти? Эта маленькая страна была избрана для нас, потому что это главный перекресток мира, где кончается цивилизация и начинается дикость. Именно здесь поставил Господь народ свой, на границе, чтобы нести охрану и блюсти его законы, являющиеся основой всякого нравственного человеческого существования. Разве есть на свете более подходящее место для нас? Израиль. Приперт спиной к стене, заплакала Китти. Он всегда так стоял и вечно будет так стоять. А дикари вечно будут пытаться уничтожить вас. О нет, Китти, нет. Израиль — это мост между светом и тьмой. Внезапно Китти все поняла. Поняла с предельной ясностью. Вот он, ответ на мучающий ее вопрос. Израиль — это мост, ведущий от тьмы к свету.